«К слову о грантах», — хмуро произнес Винду. «Ты в курсе насчет апаранцизиса?» «Да», — сухо произнес я. «Новости я читал. На похороны я опоздал. Аппа, что это? Судьба или случайность?» Сора Балк, как и в каноне, пусть и при других обстоятельствах, убил апаранцизиса. Урод. Ранцизис был одним из лучших, когда дело доходило до тактики и стратегии. Да, он не заканчивал профильных академий, но компенсировал это природным талантом и огромным опытом. Плюс у него еще была и боевая медитация. Разумные, умеющие использовать боевое слияние и боевую медитацию, товар исключительно штучный. В ордене Ранцизис вел занятия по этому профилю, но вряд ли кто-то в ближайшее время сможет постичь эту технику на его уровне, но помимо этого я чувствовал и горечь от потери товарища. Это был первый магистр, которого выкосила война. Горечь, однако, быстро была подавлена. Пусть я и скорблю о потере товарища, но нельзя полностью отдаваться этому чувству. Верно, однако поучаствовать в избрании нового магистра ты обязан. Большая часть совета склоняется к тому, чтобы назначить на его место Китафиста. Знаю про то, что ты симпатизируешь больше Оби-Вану Кеноби. Однако Пиилу, Тиин, Кот, Ядд, Йода, Мунди, считают, что он не особо готов. Я бы хотел видеть на месте нового магистра Адигаллию. Ты и Шакти, Оби-Вана, а остальные, Фиста. Я не собираюсь сейчас активно участвовать в спорах касательно кандидатуры. Кит хорошо себя зарекомендовал и заслуживает свое звание. Однако стоит учесть, что на его плечи ляжет очень тяжелая ноша. Я помогал Ранцизису в планировании тройного удара. Фондер, Тайфера и Бестин. Потянет ли он такую стратегическую, наступательную операцию? Большой вопрос. Оби-Вана я видел в действии. По крайней мере с наземной тактикой, несмотря на Скайуокера, у него всегда было хорошо. Но опять же, и Китфиста себя проявил. Ничего не имею против, Мейс. И да пребудет сила с магистром повсегда, где бы он сейчас ни был. Оно-то понятно. Но возникают еще вопросы по поиску Соры Балка. Говорят, он ранен. Быть может, пошлешь за ним теней? Нет в этом нужды, спокойно ответил я. Балк явно выберет следующей целью меня. Я и Аппа, как кость в горле с самого начала войны для Дуку. А значит, он направит на меня гнев своих темных служителей. Ну или на тебя. Вапад же победил Сору Балка. Он стал темным одаренным и теперь он был бы, наверное, не прочь испытать себя против тебя. Был бы что ли осторожным. Уж кто бы говорил, ответил Винду. Ладно, что расскажешь про свою миссию? Почему ты вдруг сорвался в неизведанные регионы? ХМФ, я везу вам Селесту Морн 2.0, я бы это так назвал. Эй, а нельзя ли повежливее? Спросил голос Селесты. И вообще, почему она 2.0? Она, типа, новая версия, более лучшая. Да будь я жива, я бы эту высокомерную дурочку прибила в первую же секунду. Вот блин, не так выразился. То есть нет, не говори, я догадаюсь. Ты где-то еще откопал спящую в коме женщину и везешь к нам? А кого ты уничтожил в этот раз? Адаса, Дарта Нихилуса, Тулака Хорда, быть может даже Вишейта, ну чтобы ее освободить. Нет, я отрубил ей руку. Что-то новенькое, прокомментировал Винду, очень новенькое. Пожалуй, это следует отразить в архивах. В кои-то веки ты не столкнулся с древним ситхом и не упокоил его душу, чтобы опять кого-то спасти. Я с подозрением посмотрел на Каруна. Что? «Ты же не любишь сарказм», – задумчиво произнес я. «Откуда такой тон? Твое идиотское влияние. К слову, еще об Амидале». Винду уставился на меня. «Ты рассказал ей о Южань Вонгах. Не ты ли говорил, что пока что нам всем стоит попридержать информацию, Лайт? Это у тебя банальная несдержанность? Или ты так решил добавить себе аргументов в споре с ней?» Она заявилась к великому магистру и начала спрашивать про них. «Нет, я просто надеялся заронить зерно сомнений в человека, вокруг которой собираются пацифисты. Если она будет знать хоть немного о Вонгах, тогда, быть может, задумается. Вы разгласили информацию, скажем так, лишь то, что было доложено Сенату на закрытом заседании. Предположения и анализ статистики. Об их агентах внедрения во внешних регионах пока что никто не знает. Ты же сам нам сказал, что операции по их захвату и уничтожению начнутся лишь тогда, когда республика будет достаточно крепка. Пусть противника пока не знает, что он под наблюдением, тем не менее, могу сообщить, что твоя затея провалилась. Сенатор Амидала не стала сомневаться в своих взглядах и даже попыталась отыскать точки соприкосновения с другими сенаторами, разделяющими ее взгляды. Пусть от пацифистов остались жалкие остатки, Она не собирается сдаваться в своем желании противостоять Гранту и теперь уже нам. Может окончательно добить их, развалить их группу по интересам, задался я вопросом. ХММ нет, разваливать их было бы глупо, а вот как-то постараться сместить акценты, чтобы они препятствовали усилению фракции лоялистов. Я поговорю с Кауманом об этом, сообщил Винду. Постарайся больше пока что не предпринимать шагов с ней связанных с Сенатом без консультации с Кауманом. Пусть тебя и считают интриганом, но порой у тебя бывают важные просчеты. Спасибо за напоминание, процедил я. Истинных мастеров не переиграть, по крайней мере мне не переиграть в интриге. Или я так решил и сам себе внушил, или так оно и есть. Глава 102. Война клонов. 63. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Арден Лин завороженно косилась на масштабное строение, которое было нашим храмом. Стража была предупреждена о том, кто прибывает, так что нас встречал сам Циндралик вместе с одаренными стражами храма. Неодаренных было бы глупо брать против нее, ибо задурить разум она способна. А вот шестерка стражей, одетых в одинаковые доспехи и со скрытыми лицами, то, что нужно. «Цин, рад тебя видеть», — поприветствовал я старого товарища, а после пожал ему руку. «Ты, подозреваю, меня тоже искренне рад видеть». Лайт, как всегда, не с пустыми руками, поприветствовал меня мастер боя, посмотрев мне за спину, он заметил Арден Лин. Драллик чуть напрягся, заметив цвет радужки ее глаз. Стражи же хранили неподвижность. «Арден Лин, полагаю, я мастер Цин Драллик, носящий титул мастера боя. Интересно, донеслось от Арден. Ты носишь столь громкий титул, но слабее его», кивнула она на меня. «Наверное, это связано с тем, что ты воин обо все и ни о чем. То есть умеешь всего по чуть-чуть. О мере моих умений ты будешь судить в бою», спокойно ответил ей Цин. «Впрочем, сейчас не до него. Совет ожидает тебя, Лайт, и, разумеется, твою спутницу. Не обессудь, Лин, но ты пойдешь с нами, под конвоем». Тем временем прибывшие со мной Мандо и исследователи прошли быстрый осмотр. Я пообещал им то, что их отпустит на свободу, после прохождения формальных процедур, и сейчас их буквально проводили на выход. Только лишь один оставался с нами, поглядывая на Арден. «А как же моя госпожа? Ты что, ему мозги промыла?» – неодобрительно спросил Цин. «Я не чувствую ментального вмешательства», – задумчиво произнес, подойдя к Джерику и заглядывая в глаза. Скорее, она его очень впечатлила. «Пфффф», фыркнула Лин. «Не волнуйся за меня, Джерик», обратилась она к мужчине. «Я уверена, что этот орденок ничего сделать мне не сможет. Я ведь буду хорошей девочкой. Так что нам с ним делать?» — спросил Цин у меня. «Один из стражей, пусть отведет его в караульную, а после того, как мы решим, что делать с Арден, решим и что делать с ним, будет исполнено, магистр», — отделился один из стражей храма. «Только ту, что поближе к залу заседания высшего совета», — попросил я, — «не хотелось бы тратить лишнее время. Пошли, Арден, пора тебе познакомиться с некоторыми разумными». Зал высшего совета был полностью заполнен магистрами, кроме одного места. Пустовало привычное место Апаранцизиса, но перед входом я встретил Китафиста. Науталан был спокоен и поприветствовал меня, с любопытством рассмотрев Арден Лин. Вообще по пути, женщина не стеснялась в комментариях, иногда проходясь по виденных ею разумных. На Инокине она и вовсе залипла, после сказав мне, что впервые видит такого сильного одаренного в потенциале. Думаю, знатно удивится, когда поймет, кем Инокина считают и кем он фактически является. Арден оставили снаружи, ждать своей очереди в повестке. Первым же обсуждаемым вопросом стало избрание нового магистра. «События, собравшие нас, печальное крайне», — возвестил Йода о начале собрания. «Магистра избрать должны мы сперва. Предложение кандидатуры Китафиста рассматриваем». «Помимо Кита», — продолжил Винду, — «рассматривались мастера Оби-Ван Кеноби, Джаратапал и Адигаллия. Однако большинство голосов было отдано за мастера Китафиста. Мастер Китфиста, Фиста вошел в зал заседания. Китфиста выглядел, как обычный представитель расы Науталан. Из головы исходили множественные отростки хвосты. Сам Кит был зеленокожим. Займет место погибшего в системе Абригада Апаранцизиса, а также примет на себя все обязательства магистра Аппа, а именно, курирование джедайской стражи из числа неодаренных. И стоит не забывать о ваших обязанностях по командованию системной армией Каппа», — произнес я, привлекая внимание Фиста. «Перед своей смертью магистра Па, совместно с адмиралом Октавианом Грантом и мной, планировали стратегическую наступательную операцию. С вас его смерть ответственность за планирование и реализацию этой операции не снимает. Я нажал на пару кнопок на своем кресле, и перед магистрами возникла карта галактики. Нам необходимо захватить фондорские верфи, Тайферу, чтобы сбить цену на Бакту и Бестин, дабы сбить цену на Тибанну. Все три планеты производят важнейшие элементы, что позволит насытить армию и ускорить завершение войны. «Я понимаю», — важно произнес Фиста, стоило ему занять свое место. «Будьте уверены, магистры, я не подведу. Поэтому вы и были избраны», — донеслось от Ядль. «Если бы мы все не были бы уверены в ваших компетенциях, никто бы вас даже не выдвинул. Полагаю, вы сможете начать наступление в ближайшие полгода, как только все планы и силы будут готовы», — сложил руки на груди Фиста. «По моим оценкам, не более 3-4 месяцев. В таком случае, мы перейдем к следующей повестке. Пока что магистр Фиста не владеет полнотой той информации, что мы собираемся обсудить, но ответственности с него это не снимает. Итак, вкратце, магистр, сверхдальний перелет не потерпел крах. Миссия мастера Тивокки позволила установить нам форпост на одной из самых далеких планет в галактике», Фиста кивнул, подтверждая то, что информацию услышал. «Более того, сверхдальний перелет, тени и некоторые магистры столкнулись с иной расой, которая, по сообщениям, прибудет в нашу галактику, самой большой лет через 40 с агрессивными намерениями. Речь идет о полноценной армии, которая, по оценкам, имеет немного превосходящие технологии, основанные на биологических существах. Сведения по так называемым чужакам издалека, или же Юужань Вонгам, копится, и пока что мы можем говорить об угрозе галактического уровня. Если мы можем говорить о такой угрозе», задумчиво произнес Китфиста, «то почему мы не сообщаем об этом сенаторам, или хотя бы канцлеру?» «Потому что идет война», ответил ему Плокун. «Мы не можем, окончательно не разобравшись с текущим кризисом, говорить о новом. К сожалению, мнение общества и сената, в случае разглашения этой информации, не особо предсказуемо, а мы не можем допустить панику. Тем не менее, это не помешало магистру Флаингстару рассказать о них сенатору Амидали и сенатору Органе», заметил Каулман Трибор. «В связи с чем, у высшего совета, полагаю, есть вопросы к вышеозначенному магистру. Взгляды скрестились на мне. Я полагал, что смогу использовать информацию, чтобы ослабить фракцию Амидалы», спокойно ответил. «То есть ты разгласил информацию для очередной интриги», со вздохом произнес Винду. «Притом сам же был инициатором по ее засекречиванию. Вдобавок, это не ослабило фракцию сенатора Амидалы. Она скорее больше уверилась в том, что хочет нас всех остановить. Еще и в переговоры хочет с Вонгами вступить», продолжил за Винду Трибор. «Поступок этот был обдуманным, да, но привел к результатам неожиданным», донеслось от Йоды. «Показывает это, что не можем мы информацию эту использовать в текущей политике». «Да я уже понял», повинился я. «Шансы на то, что во фракции пацифистов Падме начнет действовать неуверенно и это фактически фракцию развалит, были. Но, пожалуй, с такими неоднозначными поступками и интригами пора завязывать, а не то еще и Палпатин по носу щелкнет. А дедуля-то умеет это делать лучше любого другого. Но что мы будем делать с Падме Амидалой? Ничего. Ни мы, ни ты», донеслось от Каулмана Трибора. «Магистры, сейчас политическое поле бурлит после поглощения банков аппаратом канцлера. Сейд Писташ был назначен на должность руководителя банков. Прошу вас воздержаться от интриг, либо каких-либо иных деяний на этом поле. Особенно это вас касается, магистр Флаингстар. Дайте политическому океану вновь войти в режим какого-никакого штиля, прежде чем вернетесь к интригам». Мне оставалось лишь вздохнуть. «Значит, надо сосредоточиться на войне и, если и проводить какие-либо интриги, то только через Сеучи». Впрочем, и мое альтер-эго сейчас пребывало в спокойствии. Рутинные созвоны десятки, где рапортовалось о том, что кубышка только набирается, производство завалено контрактами, а инженерные бюро работают и выдают самые неоднозначные решения. «В таком случае, сосредоточимся на войне», подвела итог Шаакти. «Что предпримет конфедерация после смерти Аппа? Явно же они понимают, что наступление системной армии Каппа, это разве что замедлило, и оно, так или иначе, будет. Скорее всего, они попробуют отвлечь нас активными действиями на иных фронтах. Мне поступают сведения о том, что противник желает деоккупировать Муаунилинст, донеслось от Мунди. «Агентура говорит то же самое», — кивнул я, подтверждая то, что сообщила голограмма Церианца. «Сен-Хилл желает захватить планету обратно. После поражения на Муаунилинсте и окончательного добивания МГБК на Сципе, ушедшие с ним акционеры недовольны. Вдобавок ко всему, его положение в Совете сепаратистов, если верить моему шпиону, что вхож к нему, оставляет желать лучшего. Его буквально затирают, что ему, естественно, не нравится. Мои агенты в одном из муаунских банков зафиксировали огромные траты, которые были перечислены на счета некоторых верфей и фабрик дроидов. Он закупает ударную группировку. И это при том, что она у него и так есть», — заметил Винду. «Однако кого они поставят командующим при атаке на Муаунилинст? Некоторые наши действия выбили их командиров. Хотя Тренч выжил, однако сильно раненый не может принимать пока что участие в бою, Мера и Пор Станита мертвы. Тренч выведен из строя. Из всех их так называемых адмиралов и генералов функционирует Гривус, Мартуук, Кирст, Накскирван. Командовать группировками также может Асаш Вентрис и Сора Балк. Но если верить вашим разведданным, у них скоро появится еще один командир, при том которого они смогут штамповать промышленными масштабами. Говоря о них, диверсии мне не запрещены, поинтересовался я. Мои агенты смогли выяснить местоположение завода боевых автоматов «Бактоид», которые заключили контракт на поставку усовершенствованных дроидов тактиков серии Т, точнее их называют тактический супердроид. Несмотря на целый год с небольшим войны, у нас проблема с опытом у некоторых генералов. Нет сомнений, есть и выдающиеся личности, которые научились командовать войсками и показывают результат, однако есть и те, чьи успехи в лучшем случае скромные. Внедрение нового дроида ударит по всем группам, без исключения. «Что ты предлагаешь?» – спросил Винду, чуть склонившись в кресле. «Темная женщина уже оклемалась от ран, также у нее есть под командованием подготовленный отряд диверсантов. Старая добрая диверсия может отбросить в разработке и внедрение супердроида «Бактоид» от нескольких месяцев до года. Учитывая то, что разработка секретна и нежелательно обнаружение со стороны Айсарда, все сведено в одну структуру. Я полагал отдать приказ после завершения совещания, однако, тут такие вещи обсуждаются. После Памманта, такие диверсии надо обсуждать со всеми», — отметил Пло Кун. «Паммант?» — спросил Фиста. «Так это одна из теней постаралась?» «Нет, я слышал слухи, но не верил в подобное. А зря», — едко подметил Идкот. «Привыкайте, магистр Фиста. Магистр Флейнгстар в работе использует грязные приемы и причем очень много. Я магистр, отвечающий за разведку и контрразведку, то есть, Айсард в высшем совете. Попрекать меня тем, что я использую грязные приемы, это все равно, что ругать работника за хорошо выполненную работу. Ну да, я использую неприглядные методы. Знаю, что вы знаете, что я использую неприглядные методы. Знаю, что некоторые осуждают меня за это», — я окинул взглядом Пиэлла и Кота. «Но факт в том, что я работаю на благо Республики и Ордена Джедаев, а не просто уничтожаю все, что считаю помехой. По крайней мере, если выложить передо мной весь список операций теней с тех пор, как их возглавил, нет ни одной, которую бы я не смог обосновать. И все они принесли выгоды Республике и населяющим ее разумным. Либо еще принесут, осталось лишь подождать». Я вздохнул и выпил немного воды, взяв флягу с пояса. «Не обвиняет никто тебя здесь», — послышался голос Йоды. «Знаем мы про ситуацию твою и про нашу, что взял ты на себя, и напоминать ему уже давно глупо о том, что перед диверсиями и интригами надо советоваться со всеми», — тяжко произнесла Ядль. «Ладно, это так, рабочие моменты, магистр Фиста. Думаю, темная женщина выполнит поставленную задачу. Даже наше одобрение тут лишнее, ибо отдать ей приказ в полномочиях магистра Флейнгстера. Перейдем к следующему вопросу. Касательно привезенной тобой сюда Арден Лин. Честно говоря, тут все немного были в шоке относительно того, что произошло на Иркалле. Мы полагали, что ты почувствовал на Ксекервана или Сору Балка. Но то, кого ты привел, это, кстати, второй раз. Спасибо за напоминание», — процедил я, скосив взгляд на Ядль. «Второй раз. Арден Лин, не Селеста Морн. Она темный одаренный, я бы назвал легион элиту протоситхскими. То есть те, кто в будущем стали ситхами, по сути, произошли от легионов Литтау. Однако, она не столь глубоко погрузилась в темную сторону, чтобы однозначно ее приговорить. Об этом говорит, что когда она поняла, что не сможет меня одолеть, она сдалась мне на милость. Я многих темных одаренных видел. Одни бросались в бой, даже если все шансы были против них. Иные пытались сбежать, но никогда не сдавались. Из ее умений я могу отметить рукопашный бой. Искусство терраскоси в разы лучше нашего искусства самообороны Ечени. Оно, что ли, и проще, и техничнее одновременно. МММ, послышалось от Шаакти. Признайтесь, магистр, она уложила вас на лопатки в рукопашном бою. Ну, чуть отвел взгляд, было дело. По моим оценкам, она в рукопашном бою лучше каждого из нас. А вот если брать навыки в совокупности, она уровень магистра, но не самого сильного. И что нам с ней делать? Спросил Пиилу. Если она темная, но ты говоришь, что вполне себе адекватная, хочешь попытаться ее искупить? Я не мастер в искуплении, пожал плечами. Сами знаете, но раз уж она демонстрирует адекватность, хотя я бы списал все это на шок от осознания того, что прошло 25 тысяч лет и что она не умерла от рук Адристы Пина, с успехом его пережив, но при этом все ее сторонники давным-давно погибли. Учитывая обстоятельства, можно было бы порекомендовать физическое устранение, либо наблюдение за ней. Она уровня магистра, уже учить ее ничему не нужно, разве что провести воспитательные процедуры в деле светлой стороны силы. Если опираться на архивы, задумчиво произнесла Ядль, она больше следовала за своим возлюбленным, Ксендером из династии Кашемир. Вполне возможно, что ее можно искупить и не обязательно ликвидировать. В таком случае, ей необходим наставник, напомнил Пло Кун, достаточно сильный, чтобы сдержать ее, либо ликвидировать при угрозе. На меня даже не смотрите, сразу открестился я. Мне Сеф Ранстан за глаза хватает. Вдобавок, я осекся, вспомнив Селесту. Да, Селеста не Ардин и близко, но ситуация относительно похожа. Нет, не хочу. Видимо, я не настолько сильно отсек в себе эмоции, как другие думают. Хотя если захотят советники поместить ее под мое наблюдение, они все равно поместят. Приведите сюда ее, отдал приказ Йода. Посмотреть на нее должны мы. Спустя секунд 30, в зал ввели Ардин Лин. Женщина излучала ледяное спокойствие, рассматривая присутствующих. Радужка глаз темного одаренного. Винду ожидаемо напрягся, изучая ее. Применяет слабую точку, видимо, в мыслях он уже знает, как нарубить ее в компост. Я великий магистр ордена джедаев, Йода. Имя знаем мы твое, но многих не знаешь ты, так что представимся, обратился к ней великий магистр. Каждый из магистров высшего совета представился. Ситуация крайне странная с тобой. Так ты великий магистр? Спросила она. Хэммм, я помню Адристу Пина. Некоторые из того совета сильнее присутствующих здесь, но вот ты, такой маленький, но гораздо сильнее своего давнего визави. По силе меряешь меня, это единственно верное мерило, Йода, ответила Ардин. Трое здесь присутствующих сильнее Пина. Довольно занимательное зрелище. Уверен, Ксендер бы оценил, если бы вы присоединились к легионам Литтау. Легионы Литтау, взяла слово Шаакти. Давно погибли, Ардин. Сейчас же высший совет обсуждает твою судьбу. Уверена, магистр Лайт уже пояснял тебе варианты. О, он был предельно откровенен, Шаакти, усмехнулась брюнетка. Вы либо убьете меня, либо поместите под контроль и попытаетесь искупить. Но так просто вы меня не отпустите. Я могла бы вас обучить терраскоси, однако вряд ли вы просто захотите обменяться знаниями. Вы куда более догматичны, чем ваши предки. Это как посмотреть, заметил Пло Кун. Мы, все же, намерены дать тебе шанс, Ардин Лин. У тебя есть возможность не только отказаться от темной стороны силы, но и обрести дом и семью. Среди потомков тех, кто убивал моих товарищей, с сомнением произнесла она. Ладно, она тяжело вздохнула. В любом случае вы же от меня не отстанете. Не относись к этому так, будто ты делаешь всем нам одолжение, резко произнес Винду. Осталось лишь понять, кому из нас нужно тебя поручить. Возьму ее я в свои ученицы, сказал Йода. Пути силы изучить новые сможешь ты, великий магистр, спросила Лин. Оно к лучшему, кого-то хуже, чем Карун, или этот наглый Сефи, я просто не приемлю. Высокомерно ты и горда. Но что вы собираетесь делать с Джериком? Это тот мужчина, что меня своей госпожой считает, она посмотрела на меня. Магистр Флейнгстар это знает. Он прибыл вместе со мной. Привязанность к нему у тебя? Спросил Йода. Опасное чувство, ведущее к темной стороне это. Слышь, большеухи, я уже на темной стороне. И вообще, зеленый сморчок, Йода аж закашлялся. Какое тебе дело до того, с кем у меня привязанность. Я просто чувствую ответственность за него. Он верно служил мне. Да она просто сломала жизнь мужчине, я так считаю. А он втюрился в Лин беззаветно. Честно скажу, она очень красива, тут спору нет. Но она же перебила знакомых Джерика, а он, ха-м-м-м, стокгольмский синдром, верно? Другие же магистры ошарашенно пялились на Арден. Ну конечно, мало кто мог вообще додуматься оскорблять сильнейшего из высшего совета. Даже дело не в уровнях силы. Йоду, в дуэли, так-то, Плокун как-то умудрился одолеть, что уровни силы делало весьма условными. Просто это глава не только ордена, но и всех магистров. Подавив смех, я сказал, ну раз она хочет, чтобы Джерик остался с ней, удовлетворим требование, сомневаюсь, что эта парочка как-то проведет теней и стражей храма, одновременно с Йодой. Это может, в теории, позволить ей быть более ответственной и послужить катализатором к переходу на светлую сторону силы. Эти ваши светлые и темные стороны. Пафосно звучит, но куда удобнее путь Ашлы и путь Багана. Что так пафосно, что так пафосно, изрекла мудрую мысль Ядль. На сём совет закончить можем мы, заметил Йода. Магистр Лайт, надлежит вернуться вам на Орд-Пардран. Адмирал Джерджерад беспокоится сильно. Да, Арден Лин, пойдешь со мной ты сейчас. Отлично, и куда мы пойдем? Учить и учиться пойдем мы. К юнлингам юным зайти должны мы. К юнлингам, детям, беззвучно ответил я. Я знаю, но вы серьезно? Я иду учиться, для искупления у детей, подобен чуду ум ребенка, ответил ей Йода. Взрослым трудно понять это, но проще научиться многому у ребенка, чем у взрослого другого. Пошли мы. Даже не знаю, учитывая текущих юнлингов, кого больше жалеть, их или ее, задалась вопросом Шаакти. Очевидно, что ее, ответил ей Плокун. Есть у меня парочка знакомых юнлингов. Если великий магистр повел ее на занятия в клан Медведя, то очевидно, что жалеть надо именно ее. Хаймэмэм. По расписанию, как раз они. Пойду, что ли, уточню штатное расписание психолога. Так, на всякий случай. Взрослого психолога. Что же там за монстры в клане Медведя? Перевел взгляд на Шаакти, но та лишь пожала плечами и загадочно улыбнулась. Ладно, был рад всех увидеть, но мне пора. Держу пари, адмирал Дайн захочет выразить радость моему прибытию. Глава 103, война клонов, 64. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Доклад по поводу принятия новых кораблей в состав системной армии проходил в центральном зале штаба, что был на Орд-Пардране. Сейчас на орбите планеты было не протолкнуться в буквальном смысле. Венаторы, аккламаторы, даже дредноуты, условные фрегаты ЦР-70 и ЦР-90, легкие крейсера Арквитинса и Караки. Арквитинс, Каратка. В общем и целом, флот развертывался, притом такая картина была почти во всех системных армиях, но особенно в тех, где планировались наступательные операции. Палпатин явно планировал не только насытить ВАР кораблями, которые после помогли бы ему удерживать власть в том числе и силой, но готовил нам несколько значительных мясорубок. Сейчас канцлер чувствовал себя на коне. Правление банков полностью перешло в руки Сейта Пистажа, который стал главой МГБК. Сейчас все возможные ресурсы, что относились к МГБК, перемещались на Корусант, и армия Киа-Ди-Мунди, как раз, тем сейчас и занимается, что сопровождает конвои, набитые физическими ценностями, некогда принадлежавших текущему Центробанку. Да, Центробанк должен действовать в интересах государства в первую очередь. Нам бы еще государство, которое действует в первую очередь в интересах граждан. Тогда вообще все было бы идеально. Нюанс в том, что Палпатин, как ситх, всегда действовал в своих интересах и государства его. Когда он полностью возьмет власть и уберет всех конкурентов, будет подчинено лишь одному – власти для него самого. Все будет опираться на адекватность маффов и адмиралов. Пусть империя не чистое зло, она могла творить и вполне достойные вещи, но многие, не все, там явно с мозгами не дружили. Ну или тоже действовали в своих интересах, порой забивая на любую мораль и любые законы. Получится ли у нас лучше, это тоже хороший вопрос. Как представитель одного из полюсов, я могу тоже разразиться, почему у нас лучше, чем у них. Но факт в том, что Вселенная никогда не опиралась лишь на воззрение одного из полюсов, у всего найдутся, как минусы, так и плюсы. Поэтому и нет времени на то, чтобы задумываться обо всем этом. Просто идем до конца, а кто победит, то тот победит. Явившись на заседание офицера, я попал как раз тогда, когда Дайн, сидя по правую руку от кресла, стоящего за Т-образным столом, высшего генерала-джедая, которое пустовало, заслушивал доклад о том, сколько кораблей подчиняется отныне системной армии это. В данном случае отсчет уже затрагивал Каракки. Стоило мне появиться, как многие обратили на меня внимание. Стоит отметить, что этот зал был достаточно большим, чтобы вместить в том числе и капитанов прибывших кораблей и некоторых рыцарей-джедаев, что получили назначение ко мне в системную армию это. Магистр Флейнг Стар, первым из-за стола встал Джаратапл. Старший генерал-джедай приветствовал меня. Вместе с ним находились и все командующие корпусами. Мастер Толм, в кои-то веки появившийся на публике, а также Гарин Мулин, ну и Эйла Секура. Означенные джедаи также вполне официально приветствовали меня. Эйла улыбнулась. Эх, как же я давно не проводил времени с той же синекожей твилличкой. Впрочем, тут же отвесил себе подзатыльник. Если так задуматься, то я давно время не проводил ни с Шакти, с которой распрощался почти сразу же, а Бокатан и Лире, и говорить нечего. Все никак нет у меня времени, чтобы просто отдохнуть. Зато есть время пожалеть о своей ветрености. Следом поднялись и мои непосредственные подчиненные из 13-й секторальной, Адигаллия, Луминар Ундули и Фей. Вы наконец-то прибыли. Прошу, продолжайте. Я спокойно прошествовал меж кресел и, обогнув стол справа, устроился в центральном кресле, что принадлежало мне. С того места, где остановились, кивнул я офицеру-хозяйственнику. После же докладов, перешлете мне отчеты о том, что я пропустил. Так точно. Тут же отозвался офицер и продолжил перечислять корабли. Названные им капитаны кораблей вставали и представлялись. Картина выглядела внушительно. Одномоментно в системную армию это прибыло почти 300 кораблей, 298, если быть более точным. Это далеко от целевого показателя в 1000 вымпелов, но в то же время, внушительно. Из этих 298 было 40 венаторов и 60 откламаторов первой модификации. Суть в том, что по итогам первого года войны, был подготовлен и сейчас уже прошел ходовые испытания откламатор-2. Корабли также доставили прототипы брони солдат клонов фазы 2. То была немного более усовершенствованная броня, более легкая, прочная и дорогая. Даже не обладая возможностью заглядывать в будущее, ибо сознательно отрезаю от себя возможности пророчества силы, могу сказать, что наверняка сейчас Халлибурт они заняты тем, что увеличивает бюджет для камина. Все же броня фазы 2 на 1000 кредитов дороже брони фазы 1. Вроде бы немного, да, но в масштабах армии текущего производства клонов, числа получатся совсем неприличными. Тем не менее, клоны нам нужны. Поэтому надо бы помочь Халлибуртани, и фракция милитаристов поможет. Впрочем, и там было не без проблем. Август Грант, несмотря на то, что мы общались очень дружелюбно и что я помогал ему, как сеючи, имел некоторые иные взгляды. Лидер фракции милитаристов немного презрительно относился к клонам и всегда считал, что только граждане республики должны защищать республику. А то получалось, по его словам, неприглядная картина. В то время, как одни республиканские миры стонут под гнетом дроидов торговой федерации, на других – тишь, гладь, да божья благодать. Про божью благодать добавил уже я в своих мыслях, но сути это не меняло. В самой фракции милитаристов уже прослеживалось два движения – за клонов и против них. И пусть они еще не достигли точки радикализации, я спешно пытался сгладить углы. И у меня получалось. Почему я спешно пытался сгладить углы? Потому что Сидиус, он бы смог воспользоваться нарастающим противоречием. Ведь это его фишка – выигрывать за счет создания и правильной игры на конфликтных ситуациях. Он так целые фракции разваливал. Когда закончились отчеты – многие уставились на меня. Офицеры, я встал. Я рад тому, что наша системная армия это пополнилась стольким количеством кораблей. На данный момент, мы разделимся так. Из 40 венаторов 25 я передаю в 14-ю секторальную армию. То же самое относится и к откламаторам. 35 откламаторов поступают в распоряжение 14-й армии. Но самое главное в данном контексте, это легкие силы, к которым относятся аркритинцы, Каракки, дредноуты и ЦР-70-90, перечислил я. В этом соотношении мы делим их пополам, так как при прошлом распределении 14-я армия получила чуть меньше тяжелых кораблей, теперь же мы восстановим баланс. Кроме того, получив доступ к пространству хаттов, Мы также должны будем отправить туда патрульные силы, к которым и относятся корабли легких сил. Я поручаю создать дополнительные эскадры для патрулирования всех территорий. Нашей задачей станет предотвращение угрозы, которая может прийти через пространство хаттов. «Разве после кризиса с Раттой хатты не рассорились с сепаратистами?» – спросил один из капитанов. «Капитан Раткер, Арквитинс Ловчий», – представился он, когда я обратил на него внимание. «Де Юре, так-то оно и есть. Но вот де факто, капитан, среди картеля хаттов найдутся и те, кто хотел бы договориться с Дуку, ну или те, кому выгоден бизнес. А с сепаратистов, теперь, можно будет стрясти побольше, чтобы стрясающий молчал об их флоте. Позволю себе напомнить всем вам, хатты, гангстеры, не признающие многие законы республики. Если они плюют на многие законы республики, назовите мне хоть одну причину, почему им не должно быть плевать на соглашение. Позволю себе также напомнить всем вам, что подписывал соглашение Джабба. Помимо Каджидика Десилиджик, картель хаттов состоит не только из этого Каджидика. Поэтому нам и нужны силы в пространстве хаттов. Огромные корабли, по типу венаторов и аккламаторов вызовут вопросы, но вот легкие силы, таковых вопросов не вызовут никогда. На нашу территорию ведут два пути из пространства хаттов. Два пути, по которым силы конфедерации могут прийти. Первый – это Триеллузский маршрут. Они уже использовали его для прорыва к Камина. Второй маршрут – Каакский, через пространство Батанов. Задачей легких сил станет разведка и предупреждение об ударах. Должны ли мы исполнять иные обязанности? Поднялся другой капитан. Коротко гончая, капитан Кукрус. В пространстве хаттов на данный момент, в принципе, как и всегда, снуют преступники. Пираты, контрабандисты, торговцы спайсом и работорговцы. Вы служили во флоте юстиции, капитан, кивнул я, изучая зрелого мужчину. На его лице уже появились морщины. Что же, это тоже хороший вопрос. Хотел бы я сказать, что мы обязаны уничтожать преступный элемент, однако, сие тонкие материи, капитаны. Проблема состоит в том, что многие из них могут работать на картель, либо на Джаббу. Пусть Джедай и Вар смогли спасти его сына, Ратту, но смею заверить вас, Джабба отнюдь не проникся любовью к республике. Поэтому в деле с преступниками следует быть осторожными в пространстве хаттов. У нас, я разрешаю огонь на поражение, кроме тех случаев, когда преступники захватили рабов. В таком случае, надлежит сперва освободить захваченных. Но вот в пространстве хаттов, скорее всего, я смогу отдельно договориться с Джаббой по поводу тех, кого можно отстреливать, но вы точно будете под сильным ограничением там. Это прискорбно, донеслось от одного из адмиралов. Ведь эти ублюдки могут поставлять данные сепаратистам. Увы и ах, донеслось от Дайна Джерджерада. Политика. Прошу не волноваться, у меня найдутся способы воздействия даже на преступников, пусть они и не будут прямыми, уверен, Гарин сможет поспособствовать несчастным случаям для некоторых капитанов, что могут поставлять информацию сепаратистам, как и Майтини. К сожалению, с преступниками всегда так. Статистическое большинство понимает лишь силу. Надеяться на то, что кто-то из них будет внимать красивым словам, не приходится. Какой-никакой контроль будет за Джаббайхаттом, а остальные? Ну тут зависит от личности. Кто-то будет чтить букву и дух договора, а кто-то с гыгыканьем пошлет нас всех. В перспективе мы создадим службу, которая будет отслеживать именно тех, кто работает против Великой Армии Республики. Против них можете действовать по самому жестокому сценарию. Это касается всех, обвел я взглядом присутствующих. На мой взгляд, логичнее всего формировать звенья вокруг дредноутов и арквитинсов. Более точно распределение межзвеньев приказываю сформировать адмиралу Дайну Джерджераду. Адмирал Байлюр обратился к мужчине. Вы же предоставьте варианты участков патрулирования. На данный момент предполагается то, что хаттское пространство будет поделено между силами четырех секторальных армий. Четвертая секторальная армия, относящаяся к системной армии Бета, магистра Ивана Пиила, будет контролировать пространство по торговому маршруту Утмиан-Пабл, он же маршрут чужеземцев и Пабл-Слихирон. И как вы себе это представляете? Спросил один из капитанов. Насколько я правильно помню, генерал, оба маршрута полностью под контролем сепаратистов. Они захватили Рандон, откуда они начинаются, еще в начале войны и половину сектора Митранер. Очевидно, что магистр Пиил попробует исправить данную ситуацию, посмотрел на капитана. Это его стратегическая задача, захватить Рандон. Тем временем 12-я секторальная армия будет контролировать Триилусский маршрут, деля его с 14-й секторальной армией. Я посмотрел на Джаратапола. В плане, контроль 14-й армии до планеты Тет. Ну а 13-я армия должна будет взять под контроль Каракский путь целиком. 12-я армия должна будет взять под контроль Пабалхатта, который идет от Слихирона до Налхатты. Вот только, как многие из вас могут заметить, ни 12-я, ни 4-я армии сейчас исполнять свои обязанности не в состоянии, ибо не имеют доступа в пространство хаттов. Что означает следующее: обязанность за разведывательной деятельностью, а также обязанность за контроль над пространством хаттов возлагается полностью на системную армию. Это, пока магистр Шаакти не сможет взять Салукимай, а магистр Пиэлл – Рандон. То есть все пространство хаттов на нашу армию, в том числе уже на наличные силы. Да, подтвердил я. Вас это пугает? Не то, чтобы я боялся, заявил один из капитанов. Однако масштаб неизмерим. Чем заняты в генштабе? Они не понимают, что мы просто будем уничтожены, если настолько рассеем силы. Сюда надо срочно направить подкрепление и лишить подкреплений 4-ю армию и 12-ю, задал мой вопрос Дайн. Вы понимаете последствия? Нам важнее всего защищать свои территории и разгромить сепаратистское пространство в нашей зоне ответственности. Тех сил, что нам прислали, достаточно, но если генштаб ослабит подкрепление прочим армиям, только чтобы мы смогли взять под защиту пространство хаттов, что будет с другими наступательными операциями? Уже год идет война, а мы не взяли некоторые важнейшие миры сепаратистов, а они разбросаны по всей галактике, они находятся только на нашей территории. И вы хотите сказать, что мы обязаны так распылять свои силы и рисковать, а вы не права не быть обязанными, резко произнес Дайн. Позволю себе напомнить, как говаривает генерал Флейнгстар, вы в армии, а не в флоте юстиции, капитан, и вы будете исполнять приказ, полученный вами от вашего начальства. Есть стратегическая необходимость знать то, что происходит в пространстве хаттов. Хотите вы того или нет, вам дается приказ, вам даются средства, да, недостаточные, тем не менее, вы обязаны исполнить приказ, так велит устав. Вас слышим мы, однако поймите, господа офицеры, что помимо нашего фронта существуют и иные участки боевых действий, которым тоже нужны корабли и оружие. Адмирал Джерджерот прав, произнес один из рыцарей джедаев. Мы не имеем права бояться и не имеем права сомневаться. Так что, капитан, мы выполним приказ. Надеюсь, вы поспособствуете этому. Когда станете адмиралом генштаба, тогда жду ваших предложений, поставил точку я, и также жду ваших выводов касательно текущей ситуации и иных ситуаций. Но пока вы не он, пожалуйста, исполняйте свой долг. На этом все. Адмирал Джерджерот и адмирал Байлюр, жду подробный план. Пока что мы не можем разделить пространство хаттов, как требует того стратегический план на зоны ответственности нескольких секторальных армий. А значит, вам надлежит подготовить план с учетом того, что все пространство хаттов будет отдано на откуп системной армии. Это план должен быть составлен и должен быть представлен мне не позднее, чем завтра пополудню. Как только мы его утвердим, будут сформированы звенья. Совет на этом окончен. Капитанам надлежит вернуться на свои корабли. Мой вам совет, если вы так боитесь того, что вашего количества может не хватить, попробуйте взять свое качеством. Пока вас не отправили на боевое дежурство, проведите учения среди своих экипажей, перезнакомьтесь друг с другом. И учтите кое-что, вы попали в системную армию, это, неважно, отправит вас при распределении к мастеру Тапалу, или персонально ко мне. Спрос с каждого будет крайне высок, да прибудет с вами сила и нервные клетки. Я вижу, вы неплохо справились, адмирал, оценил усилия Дайна Джерджерода, когда все покинули зал. Дайн же остался. У вас есть что-то еще ко мне, помимо моего возмущения о стиле руководства джедаев? Едко спросил Джерджерод. Когда вы способны, во исполнение миссии ордена, сорваться из действующей армии, по сути, в самоволку? Уж извините, адмирал, перебил я его, но такая уж у нас галактика. Одаренный, зачастую, элитная боевая единица широкого профиля. Даже в той стезе, где у меня нет талантов, я получше многих буду. Поэтому мы можем срываться, как вы выразились, в самоволку. Но будьте уверены, что все, что я сделал, было по итогу на благо республики, только бы Йода вправил мозги Орден Лин. Если Селеста была относительно адекватной и лояльной ордену джедаев, то вот эта вот старушка, возрастом в 25 тысяч лет, никакой адекватностью и лояльностью не обладает. Все, что с ней произошло, это буквально мое принуждение к сотрудничеству. И выглядело оно так: если не пойдешь со мной, умрешь. Да, это так по-сибски, но не того уровня она одаренный, чтобы ее просто так отпускать. Впрочем, я считаю, что это неплохая тренировка. Тренировка, армия – это отлаженный механизм, который должен работать в любых условиях. Если внимательно вчитываться в устав, то именно это там и написано. Помню, когда учился в Вальдиранском, профессор по социологии рассказывал эксперимент, когда один из директоров завода отправился в круиз, намеренно. То был прекрасный управленец, который решал многие вопросы. И когда он отправился в круиз, его подчиненные, заместители, разделились на два лагеря. Те, кто продолжил работать в заданном темпе и исполнять свои обязанности, и те, кто тут же стал хвататься за голову и искать своего начальника и даже звонить ему во время отпуска. Когда этот разумный вернулся из отпуска, он уволил всех из второго списка. А знаете почему, адмирал? Потому что, ответ-то прост, механизм должен работать в любом случае. Верно, кивнул я, эффективность именно так и достигается. Темп, набранный при наличии начальника над головой прямо в штабе, должен быть соразмерен тому, который у вас наличествует в то время, когда я, как высший генерал-джедай, отсутствую. По делам на Карусанте, или на своей какой-то миссии, неважно, ситуации разные бывают. А если бы я был бы таким же неодаренным, как вы, но в звании адмирала и руководителя системной армии, то вы бы обвиняли меня, в случае, допустим, получения ранений, или болезни в том, что я не присутствую на месте службы. О таком, правду сказать, я не подумал, мрачно произнес Дайн, но ваше мнение услышал. Однако поговорить я решил не только об этом. У меня при себе отчет о постижении тактической науки членами Ордена Джедаев. Помните, вы приказывали включить эти дисциплины и заставить ваших братьев по ордену обучаться воинскому делу. Я учредил систему оценивания, а также у меня есть характеристика на каждого командира. В целом, лучше всего воинское ремесло постигают юные джедаи, а именно, те, кого вы зовете падаванами. Это можно связать с более высокой адаптивностью юного организма к знаниям, а еще с тем, что падаваны командуют куда более меньшими подразделениями, чем остальные. Следом идут рыцари-джедаи. Он вывел при помощи голопроектора изображение рыцарей-джедаев, которые участвовали в учениях. В целом, у нас в системной армии развернуто было на начало войны 32 легиона клонов, из которых 16 относятся к моей секторальной армии и еще 16 к секторальной армии Джера. Каждый легион клонов отдан в подчинение рыцарю-джедаю. 4 легиона составляют один корпус, который отдан в командование мастеру-джедаю. Падаван носит звание командир-джедай, рыцарь-джедай носит звание генерал-джедай, мастер-джедай, старший генерал-джедай. Ну и я, командующий сразу 4 корпусами клонов, высший генерал-джедай. Притом каждый из указанных имеет свое личное подразделение на уровень ниже. К примеру, у Луминары есть в подчинении 3 рыцаря-джедая, которые руководят 3 легионами из ее корпуса, и один из 4 легионов подчиняется непосредственно Луминаре Ундули. Я же имею свой, отдельный корпус, тот самый, 227 корпус. Командир Хелл оттуда имеет реальное звание, если не сокращать, клон-маршал-командир. А чем командуют падаваны? Полком, и то не все падаваны, ибо я придумал крайне хитрую схему, как раз увязав ее с идеей обучать воинскому ремеслу джедаев у меня в системной армии. Если отстранить от командования рыцаря, мастера, я мог, лишь увидев его служебное несоответствие, то вот с падаванами дело обстояло иначе. Они по моему приказу изначально были отстранены от командования и должны были сдавать что-то на вроде зачета. Конечно, в теории это могло лишь навредить подразделениям. Шутка ли, отстраняют приказом командиров во время боевых действий, но откровенно, лишь пошло на пользу. Неопытные падаваны лишь мешали клонам, вынуждая тех порой действовать героически, спасая детишек. А хороший солдат – это не тот, кто действует героически и подставляется. Хороший солдат – это тот, кто вынуждает действовать героически своего соперника и в итоге того уничтожает. Некоторые падаваны и вовсе были мало приспособлены к боевым действиям, та же Эффи, согласно моему замечанию, была отстранена от них. Хотя Луминара считала, что Борис просто надо дать время, чтобы приспособиться. И не станет ли эта девочка той, кто решит предать в том числе свою подругу и орден. Сложнее всего, как я вижу, мастерам-джедаям. Не все проходили обучение, как вы, польстил мне Дайн. Однако мы работаем над этим. Будьте уверены, что через месяца три, самое большое полгода, из них выйдут неплохие командиры. Месяца три, полгода, нам это нужно еще вчера, мрачно заявил. Очень повезло, что в этот раз, что бой не начался, пока я занимался делами на стороне. Луминара показывала неплохие результаты, да, однако она больше та, кого надо за ручку вести, чем та, кто действительно способна принять ответственность и руководить. Мы можем либо удвоить усилия по обучению падаванов, как вы приказывали, либо по обучению рыцарей и мастеров. Дилемма. Кто нам в ближайшее время больше понадобится? Толковый офицер высшего звена или офицер условно среднего звена, ТЦ? Пожалуй, нам важнее общее руководство. Одигал ли я взвоит, отметил Джерджерот. Знаете, меня это мало волнует. Главное, убедитесь, что ни она, ни Фей, ни кто-либо еще из рыцарей и мастеров не пропускает занятия. Я уверен, что прежде, чем мы сможем начать ту операцию, сепаратисты преподнесут нам немало сюрпризов, и наши командиры должны быть к ним готовы. Глава 104. Война клонов, 65. Вторая битва за Джианазис, 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Похоже, что нам есть с чем вас поздравить, магистр Фиста, оценила Ядль. Потому как всего месяц с тех пор, как вы вступили в должность, а Фондор окончательно перешел под контроль республики. С тех пор, как я смог схватить Орден Лин и переправить в Орден, действительно прошел целый месяц. На моей территории это время было особым временем затишья, тогда как другие магистры именно сражались. Тот план, что я изложил, о контроле хаттского пространства, был из разряда идеальных, то есть на данный момент недостижимых, но из тех, к достижению которых необходимо бесконечно стремиться, чем Орден и занялся. И если в зоне ответственности Киа-де-Мунди началась муторная оборонительная битва, которую оплатил Сен-Хилл, а силы Кайнес там атаковали одновременно с Цепиа и Муунилинст, то вот в системных армиях Каппа, Бета и Дзета развернулись наступательные операции. Честно сказать, Сен-Хилл развернулся, так сказать, на целые триллионы кредитов, закупив огромные группировки и начав буквально заваливать дроидами и щедростями позиции Мунди. Шакти тем временем развернула наступление с Миталарна на Салукимай, а с Джабима на Таскит и Диногру, в то время, как Пиэлу атаковал Рандон, чтобы полностью перевести сектор Митаранар под контроль республики, сделав своей главной базой для этой атаки Кашиик. Оба столкнулись с огромными силами сепаратистов, защищающими эти направления, и пока что не достигли особых результатов. По вине некоего Поп для меньшего, который вернулся на Джианазис и создал там новые фабрики дроидов. По факту, Погбли использует мертвых джианазийцев, помимо живых, так сказать, чтобы показывать невероятные результаты при производстве. Как же звали тут омерзительную тварь, которая еще являлась королевой джианазийцев? Карина Великая, помнится, во время первой битвы при Джианазисе, я приказал атаковать храм Прогейт, как раз надеясь выбить ее из игры, но, видимо, просчитался, ибо Погбль смог относительно быстро все восстановить, притом активности дроидов на Джианазисе заметно не было, а значит, он использовал возможности Карины Великой, и тот удар ее не уничтожил. Снабжаемые дроидами и прочей военной техникой с Джианазиса, сепаратисты уверенно держали оборону у Рандона, Салукимая и Диногру. Если Таскит, Шакти, прекрасно распланировав операцию, а там сепаратисты расположили мощную станцию и фактически сделали из сектора Таскит оборонительный укрепрайон, прошла фактически с марша, то вот о более крепкую оборону Диногры зубки Ташак обломала и откровенно застряла. У Ивана Пиэлла вообще продвижения почти не было. Его единственная попытка захватить торговый мир, еще даже не очистив орбиту от сепаратистов, обернулась фактическим уничтожением целого корпуса клонов. И даже винить Пиэлла можно было бы весьма условно, ибо захват планеты, пока бушует сражение в космосе, не сказать, чтобы провальная тактика. Порой так и получалось выигрывать в некоторых ситуациях. Однако конкретно в этой ситуации, все пошло наперекосяк. В итоге Пиэлл отвел войска обратно, на Кашиик и направил запрос о подкреплении. Технически ему может помочь вторая секторальная, 16-я и моя, 13-я. Отряды же третьей секторальной, которая состояла в одной системной армии с 4-й, На данный момент и так были задействованы в атаке Пиила на позиции сепаратистов у Рандона. На фоне всего перечисленного, однозначный успех китафистов Фондора, а он, пользуясь в том числе помощью повстанцев, почти сходу занял эту крайне важную планету-верфь, являлся глотком свежего воздуха. «Благодарю, магистр Ядль», — спокойно кивнул Кит. «Однако это еще не все. В мои задачи также выходит продолжение атаки на Бестин и Тайферу. Главное, не потерять темп. Я думаю, что смогу взять Бестин примерно через пару недель. К сожалению, готовясь к атаке магистра Эппа, они создали мощную, эшелонированную оборону, которую проблематично обойти. Взятие Тайферы – ситуация вообще очень трудная, учитывая то, какой товар они производят. Впрочем, угроза Тайфере как раз может нам и помочь», – отметил я, «потому как подобная операция отразилась на котировках акций корпораций, что производит Бакту. Всего существуют две крупные корпорации, что поставляют Бакту, притом на обе стороны, Ксуфра и Залтин. Кстати, первая прямо влияла на гиперпространственную войну Старка, в которой я так громогласно когда-то победил, опираясь на знания канона. В целом Ксуфра была более ксенофобской. Более того, во время кризиса Набу произошел малоизвестный скандал. Правительство Тайферы, состоящее из вратиксов, местной расы, которая когда-то и открыла Бакту, прогнала Ксуфру с планеты, заявив, что те нарушают трудовые договоры с работниками расы вратиксов. Представитель расы вратикс. Кто такие эти вратиксы? Коренные жители Тайферы. Существа, от 1,5 до 2 метров ростом. У них были 4 ноги. Передние, более мощные, помогали передвигаться, а задние – прыгать. У них были 2-3суставные руки, оканчивающиеся 3 пальцами. Ну а на самих локтевых сгибах были шипы, которые они могли использовать в бою. Их раса также обладала невероятно острым слухом, а еще они могли менять цвет своего тела в зависимости от эмоционального состояния. «Предлагаешь ты использовать это?» – спросил у меня Йода. «Как именно?» После кризиса Старка, правление вратиксов предписало обеим компаниям, Ксуфре и Затину, покинуть Тайферу, однако с момента начала войн клонов, буквально под шум выстрелов первых орудий, Ксуфра вернулась на Тайферу, вместе с Затиной. Они начали торговать Бактой направо, налево, куда осторожнее и в этот раз не враждуя с вратиксами. Тем не менее, по мере приближения наших войск, акции компании начнут дешеветь, ведь именно при поддержке республики, особенно после войны Старка, обе компании были вытурены с Тайферы, а Ксуфра даже чуть не обанкротилась. Нашей армии нужна Бакта, и куда больше, чем армии сепаратистов, ну и желательно, подешевле, ведь мы не преследуем цель распилить военный бюджет, а преследуем цель победить. Нет гарантий, что сепаратисты не решат просто, чтобы сохранить за корпорациями контроль над Тайферой, отстаивать эту планету любой ценой. Ведь если мы тратим много денег на Бакту, мы не тратим эти деньги на иные статьи расходов. Подрывание финансового положения, задумчиво произнесла голограмма Пло Куна. Ты собираешься использовать продвижение наших армий, чтобы подмять эти фирмы под наше руководство. Однако если Орден Джедаев начнет во всем этом участвовать, заметила Ядль, мы получим медийный урон, и очень огромный. Ведь тогда пойдут слухи, с которыми очень трудно будет что-то сделать, о том, что джедаи намеренно развязали войну, чтобы захватить наиболее необходимые фирмы и корпорации. В таком случае, мы могли бы воспользоваться помощью Сяучи, предложил я. В конце концов, пусть его и считают нашим союзником, обвинить сам Орден в случае скупки им же акций мало кто додумается, разве что в разделе конспирологии. А самому Сею уже давно все равно на то, что думают о нем другие. В этом вы похожи, ехидно подметила голограмма Шаакти. У нас с ним одна фундаментальная разница, возразил я. У меня длинные ушки, а у него длинные руки. Но в целом, в этом и состоит мое предложение. Я смогу убедить его поучаствовать в подобной интриге. Сеючи, да, донеслось от Трибора. Честно сказать, мне некоторые сенаторы все возможные слуховые аппараты прожужжали о том, насколько Сей опасен. По обмолвкам, некоторые считают, что он и есть Дарт Сидиус, который руководит всем истине. Сей и Дарт Сидиус, усмехнулся я, он же неодаренный. С твоих слов, подметил Пиилу. А вот канцлер и некоторые сенаторы так не считают. Он мало кому показывается, погряз в политических и экономических интригах. А ты предлагаешь ему передать контроль над Бактой. Если у вас, помимо ордена, есть еще один знакомый, которому вы сможете доверять, магистр Пиэлу, и который имеет невероятные финансовые ресурсы, милости прошу, назовите. Вдобавок, будь сей ситхом, он бы явно нас уже пару раз, как уничтожил бы, скорее всего обмолвки пошли со стороны Палпатина. Так отводит подозрение и наносит удар по мне, разумному, который известен своим близким знакомством с Сеем. Плюсом эти обмолвки способны возлить ведро помоев и на фракцию Августа Гранта. Одним слухом два уха. Неплохо. Видимо, мне придется раскрыть парочку данных, чтобы сенаторы активнее искали врагов не в Куате. Более того, я предлагаю попросить Сея. Понимаете, его интересы в бизнесе, как бы, лежат в совсем иной области. Добывающая промышленность, кораблестроение, компьютерный сектор. Но не Бакта, Колта и так далее. В любом случае все это выглядит подозрительно, согласись, донеслось от Винду. Неведение о фигуре этой пугает многие, как и то, что раскрывать ты не хочешь больше информации определенной, произнес Йода. Работали мы с Сеем, показал себя он с лучшей стороны, но давнее знакомство с ним не должно глаза нам закрывать на причастность к неблаговидным поступкам. Так какие неблаговидные поступки? Спросил Китфиста. Я понимаю, что кто-то завидует, кто-то ненавидит, и так далее, но за него ручается один из нас, магистр высшего совета. Простите, коллеги, но я пока не вижу, не чувствую что-то подозрительного относительного этого разумного. Напротив, этот план имеет право на жизнь. Я не уверен, что мы сможем подчинить Тайферус наскока. Сражение выдастся кровавым, а защищать они планету будут до последнего болтика. Так не проще ли поступить именно так, раз уж обе фирмы и так с нами торгуют? Таким ходом мы сможем снизить цену на их продукцию. Полагаю, нам в таком случае надлежит вынести вопрос на голосование, раз уж мы все услышали, произнесла голограмма Тиина. Он посмотрел на Винду. Кто за то, чтобы воспользоваться относительно Тайферы планом магистра Флейнгстера? Шакти, я, Плокун, Китфиста, Ядль, да даже сам Винду и Мунди, подняли тут же руки. Большинство фактически наличествовало. Йода воздержался, а остальные проголосовали против. «В таком случае я свяжусь с Сеем», – кивнул я. «Замечательно. К следующему вопросу», – произнес Винду. «Новая фабрика дроидов на Джанозисе». Арман Тайсард заявил, что она покрывает примерно 40% военной номенклатуры группировки сепаратистов Урандана и 60% военной номенклатуры Удингару. Она мешает нашим силам прорваться в хаттское пространство и разделить его согласно стратегическому плану Генштаба, утвержденного Высшим Советом. И приходится действовать по изначальному плану, по которой 13-я армия должна будет контролировать хаттское пространство, доступ в которое мы получили. Да, согласно кивнул я. И для того, чтобы контролировать хаттское пространство, я решил использовать тактику легких сил. Вкратце и по делу. Вверенные мне каракки, дредноуты и арквитинцы я свожу в звенья по 3-4 вымпела. К сожалению, тут неприменима структура ВАР, согласно которой должно быть по 3-4 корабля класса разрушитель в одном звене и корабли сопровождения. Это так называемые ослабленные звенья, которые, тем не менее, имеют преимущество. Самое главное, это их скорость в гиперпространстве, благодаря которой они способны покрыть большее количество территорий. У ключевых планет будут располагаться флотилии оперативного реагирования. Это эскадры, базирующиеся вокруг венаторов и откламаторов. Все новые легионы и рыцари-джедаи, а также адмиралы, полученные во время последнего подкрепления, будут реагировать на сигналы ослабленных звеньев. На самом деле, с точки зрения понятий, звено и флотилия – одно и то же, однако намеренно назвал два структурных подразделения по-разному, чтобы не было путаницы в документах. Пока что мы только так сможем держать под контролем территорию хаттов.